Сижень спала на кане в прихожей. Возле нее сидела Шэюэ и от нечего делать забавлялась игральными костями. Баоюй прекрасно знал, что служанки связаны крепкой дружбой, и поэтому, даже не взглянув на Шэюэ, он отодвинул дверную занавеску и скрылся во внутренней комнате. Шэюэ вошла следом за ним, но Баоюй вытолкал ее оттуда. «Не смею вас тревожить», — насмешливо проговорил он. Шэюэ, улыбаясь, вышла и послала к нему двух других служанок. Баоюй лег, взял книгу и углубился в чтение. Вдруг ему захотелось чаю. Он поднял голову и увидел возле себя двух девочек. Одна из них, которая на год или на два была старше другой, показалась ему привлекательной, и Баоюй обратился к ней. «В твоем имени случайно нет слога «сян»?» «Сян» по-китайски «ароматный». «Хуэй сян» — аромат орхидеи. «Меня зовут Хуэй сян», — ответила та. «А кто тебе дал такое имя?» «Меня сначала звали Юнь сян», — пояснила служанка. «Потом старшая сестра Сижень переменила мне имя». «Тебя следовало назвать Хуэй ци», — раздраженно произнес Бао Юй. «И то это слишком мягко, а то Хуэй сян». «Хуэй ци — зловонный дух». «Сколько у тебя сестер?» «Четыре». «Какая ты по старшинству?» «Четвертая». «С завтрашнего дня пусть все тебя зовут Сыэр». «Четвертая», — заключил Бао Юй. «Нечего выдумывать всякие Хуэй, Сян, Лань Ци». Лань Ци — аромат орхидеи, синоним Хуэй, Сян. «Кто из вас достоин сравнения с подобными цветами? Не позорьте такие благозвучные имена». С этими словами он приказал девочке налить чаю. Сижень и Шэюэ, находившиеся в передней и слышавшие этот разговор, зажимали руками рот, чтобы не расхохотаться. Весь день Бао Юй не выходил из дому. Настроение у него было подавленное, и чтобы немного развлечься, он несколько раз принимался читать и писать. Никого из служанок он не впускал в себе и пользовался только услугами Сыэр. Сыэр была хитра, и как только заметила, что Бао Юй охотно прибегает к ее услугам, пустила в ход всю свою ловкость и умение, чтобы завоевать его благосклонность. За ужином Бао Юй выпил два кубка вина и немного повеселел. Если бы все шло как обычно, он бы непременно пошутил и побаловался с Сижень и другими старшими служанками. Но сегодня он в одиночестве молча сидел возле горящей лампы, совершенно безучастный ко всему окружающему. Ему очень хотелось позвать служанок. Однако он опасался, что они подумают, будто одержали над ним верх, возгордятся и начнут еще больше поучать его. А напускать на себя грозный вид хозяина и пугать их тоже казалось ему чересчур жестоким. Тем не менее он решил проявить упорство, желая показать служанкам, что если даже они все умрут, он сумеет обойтись без них. При этой мысли всю его печаль как рукой сняло, и на смену пришло чувство радости и удовлетворения. Он приказал Сыэр снять нагар со свечей и подогреть чай, а сам взял канон Наньхуа и принялся перелистывать, пока не добрался до раздела «Вскрытие сумки», где говорилось. Канон Наньхуа, Наньхуадзин — название сочинений древнего философа Джуанзы, происходившего из местности Наньхуа. Поэтому откажись от людей, о которых говорят, будто они мудры и обладают знаниями, и крупный разбой прекратится. Выбрось яшму и уничтожь жемчуг, и не станет мелких грабежей. Сожги верительные грамоты и разбей яшмовые печати, и люди станут простыми и бесхитростными. упраздни меры объема и сломай все весы,